Не обманывайте сами себя. Представляя себе общего владыку, сидящего на престоле, будь внимателен к себе, не раздирай и не разделяй церкви, отторгаясь от благодати и возвращаясь к закону, так как и закон принадлежит ему. И что говорю закон? Ему принадлежат все жившие и в законе, и до закона. И не закон потребует у тебя отчета, а Христос, как у тебя, так и у всего человеческого рода. Видишь ли, как апостол освободил немощного в вере от страха закона? Потом, чтобы не показалось, что он говорит об этом с намерением устрашить немощных, но что он перешел к этому по связи речи, апостол Павел продолжает рассуждать о том же предмете, говоря: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Это к одному относится не больше, чем и к другому, а потому может быть приложено к обоим. И к совершенному, который соблазняется разборчивостью в пище, и к несовершенному, для которого служат преткновением слишком резкие укоризны. Смотри же, какому мы подвергнемся наказанию, если просто соблазняем ближних. Если здесь, где вся ошибка состояла в неблаговременности упреков, апостол воспрещает их, чтобы не соблазнялся и не притыкался брат, то чего будем достойны мы, когда соблазняем брата, совсем не имея намерения исправить его? Если не сохранить есть преступление, как это видно на примере закопавшего в землю талант, то чего не навлечем мы на себя, соблазняя другого? Ты скажешь: что же мне делать, если он соблазняется сам по себе, будучи слаб? Потому-то самому тебе и следовало бы переносить все. Если бы он был крепок, то и не имел бы нужды в такой попечительности. А теперь, так как он очень слаб, в силу этого и нуждается в большой заботе. Итак, представим ему это и станем поддерживать его во всех случаях. Ведь мы дадим ответ не только за свои грехи, но и за все то, в чем мы служили соблазном для других. А если трудно отвечать и за свои грехи, то как мы спасемся, когда на нас будет возложена эта ответственность? Не будем же считать для себя извинением то, что найдем сообщников в наших грехах, так как от этого увеличится только наше наказание. Так и змей наказан строже жены, а жена больше мужа. И Иезавель понесла более тяжкое наказание, чем Ахаав, отнявший виноградник, потому что она была главной виновницей этой несправедливости и ввела в соблазн царя. И ты, если сделаешься виновником гибели других, подвергнешься более тяжкому наказанию, чем доведенные тобою до падения. Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других. Почему апостол Павел и говорит: «Не только делают, но и делающих одобряют». Таким образом, когда мы видим, что другие грешат, не только не станем побуждать их ко греху, но постараемся извлечь из бездны порока, чтобы за гибель других нам самим не подвергнуться наказанию. Будем непрестанно помнить о страшном суде, об огненной реке, о неразрешимых узах, о непроницаемом мраке, о скрежете зубов и ядовитом черве. «Но Бог, человеколюбив, — говоришь ты, — значит, по-твоему, все это одни слова? Богач, презревший Лазаря, не мучится? Юродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся накормить Христа не пойдут в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его? Одетый в грязные одежды не будет связан по рукам и ногам и не будет осужден на гибель? Требовавший 100 динариев не будет предан истязателям? И неправда то, что сказано о прелюбодеях: червь их не умирает и огонь не угасает? Неужели все это одни только угрозы? Да, говоришь ты. Но на каком основании, скажи мне, ты осмеливаешься утверждать это и произносить от себя такой приговор? Я могу доказать тебе противное на основании и слов, и дел Христа. Если ты не веришь относительно будущего наказания, то, по крайней мере, поверь тому, что уже совершилось, так как то, что уже было, что исполнилось на самом деле, не пустые угрозы и слова. Кто при Ное навел потоп на всю вселенную, произвел столь ужасное истребление водою и гибель всего нашего рода? Кто потом низвел молнию и огонь на землю Содомскую? Кто погрузил в море целый Египет? Кто истребил 600 тысяч человек в пустыне? Кто попалил огнем сонм Аверонов? Кто повелел земле разверзнуть уста свои и поглотить Корея, Дафана и бывших с ними? Кто при Давиде в одно мгновение поразил 70 тысяч? Упоминать ли еще о наказаниях в отдельности, о Каине, преданном на непрестанное мучение, о сыне Хармине, который был побит камнями со всем его родом, а собиравшим дрова в субботу и подвергшимся такому же наказанию, о 42 отроках, которые при Елисее были съедены зверями и которым не послужил извинением юный их возраст? А если ты хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, то представь себе, какие наказания претерпели иудеи, как жены их ели собственных своих детей. Одни жарили их, а другие приготовляли иначе, как они при нестерпимом голоде среди различных и тяжких войн подвергались таким чрезвычайным бедствиям, с какими не могут сравниться никакие ужасные злоключения прежних времен. А что все это навел на них Христос? Послушай, как сам Он предсказывает это и в притчах, и в ясных, и вразумительных словах. В притчах, когда говорит «врагов моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною», а также в притчах о винограднике и о браке, и в ясных и открытых словах, когда угрожает, что падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира. Известно также всем, какому наказанию подверглись Анания и Сапфира за утаение нескольких монет. Не замечаешь ли и ныне ежедневных несчастных случаев? Разве это не бывает? Неужели ты не видишь, что и ныне погибают от голода, страдают проказой и другими телесными болезнями, живут в постоянной нищете и терпят тысячи невыносимых бедствий? Итак, какое может быть основание одних наказывать, а других нет? Если Бог вполне справедлив, что и несомненно, конечно, и ты подвергнешься наказанию за грехи свои. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, потому что Он человеколюбив, то следовало бы и тех не наказывать. Но, как сказали мы выше, Бог и здесь многих наказывает, чтобы вы, как скоро не верите словам угроз, поверили действительным наказаниям. И так как старое не так нас устрашает, то Он вразумляет беспечных современными событиями, которые совершаются при каждом поколении. Почему же, спросишь, Бог не наказывает всех здесь? Чтобы иным дать предопределенное от Него время для покаяния. А для чего Он не наказывает всех там? Чтобы не оказалось много неверующих в Божий промысел. Теперь и я спрошу тебя, сколько разбойников было поймано, и сколько было таких, которые умерли без наказания? Где же Божие человеколюбие и правосудие? Если бы никто совершенно не наказывался, то ты мог бы прибегнуть этому возражению. Но когда одни наказаны, а другие нет, и притом без наказания остались те, которые больше и согрешили, то какой может быть смысл в том, что за одни и те же преступления бывают не одинаковые наказания, и не может ли показаться, что наказанные обижены? Итак, почему же не все наказываются здесь? Послушай, что отвечает тебе на это сам Христос. Когда упала башня, и несколько человек погибли, то тех, которые приходили от этого в недоумении, Христос сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Этим Он учит нас не надеяться, что как скоро другие подверглись наказанию, мы, хотя и согрешим много, останемся без наказания. Если не покаемся, то непременно будем наказаны. За что же, спросишь, нам терпеть вечное наказание, когда мы грешили здесь недолгое время, А как здесь человек, в одно мгновение совершивший одно только убийство, осуждается на всю жизнь работать в рудниках? Бог, скажешь, так не поступает. Как же он расслабленному попустил 38 лет терпеть столь тяжкое наказание? Что он действительно наказал его за грехи? Послушай, что говорит Христос. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Однако же расслабленный, говоришь ты, получил освобождение от наказания. Но там этого не будет. Что там действительно не будет освобождения от наказания? Послушай, как об этом говорит сам Христос. Червь их не умирает, и огонь не угасает. И еще: и пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, если будет жизнь вечная, то и наказание вечное. Или ты не знаешь, сколько было угроз иудеям? Исполнились ли эти угрозы, или остались только на словах? Сказано: не останется камня на камне. И действительно, остался ли камень на камне? Христос сказал: будет великая скорбь, какой не было от начала мира. И неужели не сбылось и это? Прочитай историю Иосифа, и ты не в состоянии будешь даже прийти в себя, услышав о бедствиях, какие претерпели иудеи в действительности. Я говорю это не с тем, чтобы огорчить вас, но чтобы привести вас в безопасность, чтобы, утешая вас напрасными надеждами, не подвергнуть более тяжким наказаниям. И скажи мне, почему же ты не заслуживаешь наказания за грехи твои? Не сказал ли Бог тебе заранее все? Не запретил ли Он тебе? Не устрашил ли? Не употребил ли тысячи средств для твоего спасения? Не даровал ли тебе баню паки бытия? И не простил ли все прежние грехи твои? И после этой бани, после отпущения грехов, не оказал ли Он тебе, когда ты опять стал грешить, другую помощь в покаянии? Не сделал ли Он тебе легким путь отпущения грехов и после этого? Итак, выслушай, что заповедал Бог. Если будешь прощать грехи ближнему, то и я, говорит Он, прощу тебе. Какое же в этом неудобство? Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Какая же в этом трудность? Говори ты, чтоб оправдаться. Какая в этом тягость? Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Какой в этом труд? Мытарь сказал: «Будь милостив ко мне, грешнику», и пошел оправданным. Трудно ли подражать мытарю? Но, несмотря на все это, ты не хочешь убедиться, что есть наказание и мучение. Но, может быть, ты скажешь, что дьявол не подвергается наказанию. сказано: «Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». А ведь если бы не было гиенны, то и дьявол не наказывался бы. Если же он наказывается, то ясно, что и мы, совершая дела его, будем наказаны, так как и мы прислушали заповедь Божию, хотя не ту же, какую он. Как же ты не боишься дерзко говорить о Боге? Ведь когда ты говоришь, что Бог человека любив и не наказывает, то, по-твоему, выходит, что он уже не человека любив, если накажет. Замечаешь ли, на какие мысли наводит вас дьявол? Что же, неужели монахи, поселившиеся в горах и показавшие множество подвигов, останутся неувенчанными? Ведь если злые не наказываются и нет никакого воздаяния, то иной может сказать, что и добрые не награждаются. «Я с этим не согласен», — скажешь ты, «так как с благостью Божией более сообразно существование только одного царства, а не гиенны». Значит, блудник, прелюбодей, совершивший тысячи преступлений, будет наслаждаться теми же благами, какими и отличившийся целомудрием и святостью? Значит, Павел станет наряду с Нероном, или даже дьявол наряду с Павлом? Если нет гиенны, а воскресение будет общее, то и злые удостоятся тех же благ, каких и праведники. Какой же безумец может утверждать это? Или лучше сказать, кто из демонов осмелится говорить это? Ведь бесы признают гиенну, потому они закричали: «Пришел ты сюда раньше времени мучить нас». Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать то, что признают даже бесы? Как ты не замечаешь, какой учитель внушает тебе это злое наставление? Кто обольстил человека в начале и предложением больших надежд исторг у него блага, бывшие уже в руках, тот и ныне наущает тебя так говорить и думать. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы ввергнуть в нее. Напротив, Бог для того угрожает гиенною и уготовал ее, чтобы ты, зная об этом, так жил, чтобы не впасть в нее. Если дьявол и теперь, когда есть гиенна, уверяет тебя, что ее нет, то если бы действительно ее не было, какая была бы нужда свидетельствовать о ней бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы и не подозревали о существовании гиенны, чтобы, не страшась ее, стали беспечнее и впали с ними в гиенский огонь? Почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиенне? Потому что не переносят принуждающей их к тому необходимости. Итак, размышляя о всем этом, пусть перестанут говорящие это обманывать себя и других, так как за эти слова они понесут наказание, потому что смеются над страшными вещами, приводят к беспечности многих желающих истинно заботиться о своем спасении и даже немало не подражают язычникам, ниневитянам. Те, будучи во всем несведущими, когда услышали, что город их будет истреблен, не только не обнаружили неверия, но и восстенали, облеклись во вретище, смирились и не прежде перестали все это делать, пока не утолили гнева Божия. А ты, зная столько случаев суда Божия, словами своими уничтожаешь то, что сказал Бог? Потому участь твоя будет противоположна участи ниневитян. Те, устрашившись слов, не подверглись наказанию на самом деле, а ты, презирая угрозы на словах, понесешь наказание на самом деле. Теперь слова эти кажутся тебе баснею, но не покажутся такими тогда, когда убедишься в них на деле. Неужели ты не видишь, что сделал Христос и здесь, на земле? Не одинакового жребия Он удостоил двух разбойников, но одного ввел в царство, а другого послал в гиенну. Но что мне говорить о разбойнике и человекоубийце? Христос не пощадил и апостола, когда он сделался предателем, но, предвидя, что он стремится в петлю, удавится и рассядется, ведь сказано, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Предвидя, говорю все это, однако попустил ему претерпеть это, чтобы посредством настоящего удостоверить тебя во всем будущем. Итак, не обманывайте сами себя, доверяя дьяволу, ведь это его внушение. Если судьи, господа, учители и даже люди необразованные награждают добрых и наказывают злых, то возможно ли, чтобы Бог поступил иначе и доброго сравнял с порочным? Когда же совершится освобождение от пороков? Если и ныне люди порочные, ожидая наказания и находясь среди столь великого страха, страха судей и законов, не отстают от худых дел, то когда же они перестанут совершать злые дела, если по переселении в вечность избавятся от всякого страха и не только не впадут в гиенну, но еще получат царство? Это ли будет человеколюбие, скажи мне, чтобы усиливать порок, награждать зло, удостаивать одной чести целомудренного и распутного, верного и нечестивого, Павла и дьявола? Но долго ли нам вести такие пустые речи? Умоляю же вас, освободитесь от этого безумия. Будьте благоразумными. Внушите душе страх и трепет, чтобы она освободилась от будущей гиенны и, прожив настоящую жизнь в целомудрии, сподобилась будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.